«Слава роду, живой!» — прогудел кузнец, обнимая парня так, что у того ребра затрещали. «Удавишь, медведь!» — прохрипел Беломир, слабо трепыхаясь. «Да тебя кувалды не пришибешь!» — заржал Векша так, что ему кони в конюшне ответили. «Как дело сладили?» «Иного пращур не попустил», — коротко кивнул парень, не желая вдаваться в подробности. «Ну и добре. А чем теперь займемся?» — сходу озадачил парня кузнец. «Ребятишки кирпич сушат или бросили все?» — поинтересовался парень, задумавшись. «С чего бы? Ты же им деньгу платишь. Хоть не велик доход, а все прибыток. Так что и кирпич, и черепицу лепят, и сушат», — заверил Векша. «А скажи мне, друже, ты каким оружием, окромя оглобли, еще владеешь?» — вдруг спросил Беломир, вспомнив свой разговор с Серко. «Да я как-то с оружием не очень», — смутился кузнец. «Выковать его — это запросто, а вот воевать...» Удрученно покачав головой, Векша развел могучими руками. «А булавой орудовать пробовал?» — не отставал Беломир. «Видеть видал разок, а вот в руках держать не довелось», — мотнул кузнец головой. «Смотри сюда», — скомандовал парень, доставая из ножен кинжал и присаживаясь на корточки. «Булава — это такой шар железный с шипами. На первый взгляд вроде и не оружие вовсе, а ежели подумать, то не хуже того же молота. А тебе молот куда как привычен. Вот я и подумал, отлить тебе такую, чтобы с оглобли не позорился более. А то справный мастер оружие вон любое сделать можешь, а до драки дошло, с оглоблей бегаешь. Так что этим и займемся. Сделаем тебе булаву и щит покрепче. Вот и будешь ты у нас силен и оружен», — с улыбкой закончил Беломир, выпрямляясь. «Молот, говоришь?» Внимательно выслушав его, задумчиво повторил Векша. «Хм, эти вправду похожи. В нужное место одним ударом попасть для меня забава, а ежели она и весить так же будет, то и вправду доброе оружие получится». «Так вес только от тебя самого зависеть будет. Какой захочешь, что ты отольешь», — развел парень руками. «Желез много уйдет», — снова задумался Векша. «Забудь о том», — отмахнулся Беломир. «На торг поедем, еще купим. Я с добычей да с прибытком, так что не обеднеем». «Как-то оно не шибко верно выходит», — вдруг усомнился Векша. «Кузнец в станице я, а железо да припас для ковки ты покупаешь». «А чьи задумки ты делаешь?» — тут же напомнил Беломир. «Моя придумка — мой расход. Не дури, друже. Мне для тебя оружие не просто так потребно. Я хочу покойным быть, что не случись меня рядом, и ты, Лада, в полон не угодите. И не спорь, мое слово», — жестко закончил парень. «Добре, тебе решать», — неожиданно сдался кузнец. «Так что, будем пробовать?» — вернулся Кречет к начальной теме. «А рукоять какую ладить станем?» — озадачился Векша. «Деревянный недолго прослужит». «Трубу совьем», — решился Беломир, припомнив, как делались первые стволы для огнестрела. «Это как?» — тут же последовал вопрос. «После покажу. Ты пока все потребное для литья готовь». «Так у меня давно готово все», — хмыкнул Векша. «Задачки доброй не было, а уж чем да как делать, в раз решу». «Тогда смотри. Берешь основу, на которую будешь навивать полосу железную. Железо одной ровной полосой проковываешь, а после, разогрев, на основу накручиваешь так, чтобы треть полосы на прежний виток ложилась, а после в обратную сторону. Понял?» «Ага, уяснил», — обрадованно закивал кузнец. «Это, выходит, труба такая получится, в которой все витки вперехлёст будут». «Верно. Только для прочности ту трубу как следует парковать потребно. А значит, основа тебе нужна такая, чтобы не раскололась и труба к ней не прикипела». «Ага, уяснил. Подумаю», — кивнул кузнец, старательно почесывая в затылке. «А ты теперь куда?» — быстро спросил он, заметив, что Беломир направился к тыну. «К себе пойду. Беляна баню затопил, да передохнуть надо». «Так, может, я до трактира за пивом схожу?» — озорно усмехнувшись, предложил Векша. «А давай», — чуть подумав, решительно кивнул парень. «Благо, есть что отметить». «Ага, тут управляться и буду», — рассмеялся Векша, едва не подпрыгивая от нетерпения. Несмотря на совсем непростую жизнь, множество потерь и огромную физическую силу, мужик этот был наивен и прост в общении, а характер имел удивительно добрый и покладистый. Так что дело с ним иметь было просто и даже в какой-то мере приятно. К тому же Векша почему-то избрал Беломира своим другом и старался делать все, чтобы оправдать этот выбор. С чего так случилось и почему, парень так и не понял. Ведь знакомство их оказалось далеко не самым приятным. Но это было, и парня все устраивало, так что от дружбы с кузнецом он отказываться не собирался. Но едва добравшись до дома, Беломир был встречен известием, что его срочно желает видеть Далибор. Удивленно хмыкнув и выругавшись про себя, парень поспешил к старику. Войдя, он уже привычно поздоровался и, кивнув сидевшему за столом Серко, вопросительно уставился на старейшину станицы. Жестом усадив ее напротив, Далибор огладил ладонью бороду и, вздохнув, негромко произнес. «Позвал я тебе, Беломир, вот зачем. Серко рассказал, что в походе ты ему помог шибко, и что он теперь тебе жизнью обязан». «Нет промеж нас долгов. Драка она и есть драка. Сегодня я помог, завтра он мне руку протянет», — пожал Беломир плечами. «За долг-то мне считать», — глухо отозвался Серко. «И не спорь, мое слово». «Зря ты так», — вздохнул Беломир. «Не хочу я должников иметь. Мне друзья нужны». «Зато отдельный разговор будет», — загадочно ответил казак. «А пока помолчи да послушай, что старый скажет». «Завтра поутру на капище приходи, а после похода потребно пращура за удачу благодарить». «Буду», — коротко кивнул парень. «Похоже, не шибко ты на пращура страшишься, коль так легко с ним встретиться соглашаешься», — удивленно проворчал старик. «А чего мне устрашиться?» — удивился Беломир. «Его воля в этих местах оказалась, ему всегда служил. А ежели чего не так сделал, так то не по умыслу, а по незнанию. Коль иной службы желает, пусть прямо скажет, чего делать надобно». «Ты за словесами следи», — скинулся старик. «Не свекший пиво после бань пьешь, а пращури баешь». «А чего я такого непотребного сказал?» — удивился Беломир. «На то он и пращур, чтобы прямо указать, какой службы ему надобно и что я не так делаю. Кто поправит, коль что не так пошло? Он старше, значит, его слово». «А ведь прав, малой», — неожиданно рассмеялся Серко. «Пращур на то и пращур, чтобы детей своих на путь истины наставлять. Добре, завтра на капище тебя ждем». «Буду», — все так же коротко повторил парень. «Добре, ступай», — кивнул старик, заканчивая разговор. «И чего это было?» — думал Беломир, выходя на улицу. «На капище позвать можно было и через мальчишку посыльного. Ладно, как говорится, будет день и будет пицца». Эту переделанную поговорку они с приятелями использовали еще в приюте. Мальчишкам-подросткам есть хотелось постоянно, так что разговоры о еде в их среде случались регулярно. Отсюда и такие переделки. Отбросив эмоции размышления, парень поспешил домой. Впереди его ждала баня, пиво и приятный вечер в хорошей компании. А тем временем в доме старейшины станицы продолжался непростой разговор. «Чего ты задумал, Гриша?» — проводив парня взглядом, поинтересовался Далибор. «Хочу с собой его забрать», — сразу же отозвался казак. «Куда?» — не понял старик. «В станицу, к черному камню». «Зачем?» — окончательно растерялся Далибор. «Затем, что не место ему тут. Хазары, почитай, ушли. Татары тоже норовят подальше от наших мест кочевать. А вот горцы...» — казак мрачно покачал головой. «Тем уходить некуда, и за землю свою они резаться будут страшно. Хоть и не ходим мы в горы, а все одно даже из предгорий прогнать нас норовят. Да еще и османы их наускивают. За каждый полон серебром платят, так что нужен он там. Добрый вой в нужном месте потребен, а не абы где». «Ну тут как пращур решит», — угрюмо отозвался старик. «Вот завтра его и спросим», — тут же отреагировал Далибор. «Сам он не поедет», — подумав, заговорил старик. «Тут он и дом задумал ставить, потому кирпич ему мальчишки делают. Тут и векша, что все его задумки делает, да еще и Лада, девчонка, что он с полону вытянул. Нет, сам не поедет». «То не беда», — отмахнулся казак. «Надо будет, и девчонку, и кузнеца увезем». «Да ты совсем ума лишился», — едва не взвыл Далибор. «Станицу без кузнеца оставить хочешь?» «Не лги, старый», — рыкнул казак в ответ. «Есть у тебя кузнец, да только векша в мастерстве его превосходит, потому и не ходят к нему люди, а кузнец имеется». «Вот никак не могу понять, от кель ты все это узнаешь», — растерянно протянул Далибор. «Сам баял, что с пращуром я могу прямо говорить, оттуда и знаю», — хмыкнул Серко. «В толк не возьму, что тебе один вой?» — упрямо повторил старик. «Сказал же, добрый вой в нужном месте потребен», — чуть раздраженно повторил казак. «А ты из чего так в него впился?» «Он старой крови», — после долгого молчания тихо ответил Далибор. «В зятья его себе присмотрел», — понимающе кивнул Серко. «Да только уехав, он ведь не изменится. Надумает жениться, в твою сторону и покажу». «А сейчас чего?» — не понял старик. «Вой давно уж в возраст вошел. Вот дом поставит, и можно будет об остальном говорить». «Торопишься, старый», — мотнул казак головой. Он покуда еще и сам не понял, где оказался и как дальше жить. Пращур его волей своей в наши места перекинул, а пути надежного еще не указал. Вот освоится, разберет, что к чему, тогда и можно будет о женитьбе говорить. А пока рано. «Сам пращура спрашивать стану», — отозвался Далибор, упрямо набычившись. «За спрос денег не берут?» — пожал казак плечами. «Спроси, да только я не просто так все сказал. Или ты уж и слову моему не доверяешь?» «Не дури, Серко, я тебя уж сколько лет знаю», — отмахнулся старик. «Тут не в тебе дело, просто баял уже, не всегда я пращура слышать стал». «Помню зато, сам виноват», — вяло грызнулся казак. «Тебе пращур доброго воя прислал, а ты за место того, чтобы благодарить да радоваться, решил ему испытание устраивать. По его умениям да знаниям парень давно должен громовую стрелу носить, а ты все мнешься, словно девка в бане». «Так что, стрелу ему дать?» — растерянно уточнил Далибор. «А я тебе о чем толкую?» — возмутился Серко. «Завтра», — помолчав, мотнул старик головой. «Сам завтра за все разом спрашивать стану. Велит пращур, так там же и стрелу вручу. Сам на выю надену». «Эх, упрям ты, старый», — хмыкнул Серко. «Даже моему сказу за просто так верить не хочешь». «Сказано, не в тебе дело», — жестко огрызнулся старик, пристукнув кружкой по столу. «Сам слышать хочу». «Да слышь, кто ж тебе не дает?» — отмахнулся казак и, поднявшись, отправился за печку. Там ему была выделена лавка для ночлега. Утро выдалось серым, пасмурным. Холодный степной ветер разом выдувал из-под одежды все тепло, заставляя людей зябко ежиться и плотнее запахивать полы своих одеяний. Беломир, переступив границу капища, медленно склонил голову, отдавая дань уважения каменному идолу, который олицетворял здесь далекого предка всех славян. Негромкий голос одного из казаков тихо подсказал: «На полено присядь и на пращура смотри, дальше только его воля». Чуть кивнув, парень быстро осмотрелся и, приметив старое широкое полено, которое тут использовали вместо табурета, опустился на него, уже привычным жестом отбрасывая за спину отросшие волосы. Стриглись в этом времени незатейливо, под горшок. Некоторые выбривали головы налысо, оставляя только тонкий чубчик на макушке. Но таких было немного. К слову, таких казаков считали почему-то самыми отчаянными рубаками. Сам Беломир решил этим делом не заморачиваться и позволил своей гриве расти, как сама захочет, только регулярно промывая ее со щелоком. С такими прическами здесь тоже ходили. Вообще у парня складывалось твердое убеждение, что никаких дресс-кодов и правил в одежде и прическах казаки вообще не воспринимали. Такое своего рода дикое поле. Хочу — шелковые штаны ношу, а хочу — в дерюгу одеваюсь. Сдвинув в сторону кинжал, он еще раз огляделся и, вздохнув, прикрыл глаза. Входить в медитативное состояние его научили еще во времена занятия рукопашным боем. Так что отключиться от всех внешних раздражителей ему было несложно. Сосредоточившись, парень представил себе каменного идола, перед которым сидел, и, не удержавшись от легкого хулиганства, мысленно произнес: «Ну, здравствуй, пращур!» «И тебе здоровье, вой!» — раздался в ответ уже знакомый гулкий голос с заметной долей иронии. «Блин, а ведь вроде не пил!» — промелькнула паническая мысль. «Так и не поверил еще, выходит!» — по-своему отреагировал непонятный собеседник. «Ничего, поверишь, мне спешить некуда!» «Выходит, в прошлый раз мне не привиделось?» — осторожно уточнил парень. «Неужто знака моего на собственной груди не приметил?» «Приметил. Но думал, это Далибор устроил, пока я в отключке был», — честно признался Беломир. «О, дурень!» — гулко рассмеялся собеседник. «Хотя тут дивиться нечему. Нет в тебе веры ни в старых богов, ни в новых. Ну да так даже лучше. Сам с годами ко всему придешь. Так чего хотел-то?» Вдруг сменил он тему. «Ну, ты мне вроде как в походе помог, отблагодарить положено, вот и пришел», — растерянно пояснил Беломир, чувствуя себя полным идиотом. «Сочтемся», — усмехнулся собеседник. «Ты в том походе порадовал меня шибко. Только в будущий раз, коль возьмешься просить, хоть малость уважения выкажи, а то слушаешь и в толк не возьмешь, то ли просишь, а то ли лаешься, словно пес цепной». «Ну, извини, не умею я просить да кланяться, и никогда не умел толком. А за помощь благодарствую. Вовремя было». «Вот и теперь то ли извинился, а то ли послал куда подальше», — снова поддел его голос. «Как умею», — мысленно развел Беломир руками. «Да и рот с тобой», — продолжал веселиться неизвестный. «Мне такого веселья давно уж не доставало. А ты не журись. Живи, как сам знаешь, а главное, землю эту защищай. От всех. Ваша эта земля, вольная. И моя тоже. Меня не станет, вас сомнут. Вас не станет, и мне конец придет. Повязаны мы. Так уж от создания мира повелось. Ты сможешь, я знаю. И еще. Не спеши отказывать». «Кому? Чем?» — насторожился парень. «Серко тебя позовет. Не отказывай, подумай. Не в этом станет твое место. Он тебе покажет, как лучше». «А сам чего? Чему загадки?» — удивился Беломир. «Не положено так прямо. Честный вой сам выбрать должен, где ему службу справлять. Мой удел — подсказать да подсобить, ежели сильно надобно». «Блин, стой там, иди сюда, прям как в армии на КМБ», — заворчал парень, припоминая кучу всякого идиотизма в учебке на первом сроке службы. Пытливая сержантская мысль регулярно подкидывала молодым бойцам бессмысленные приказы, лишь бы лишить их возможности немного посидеть спокойно. Как любил повторять старшина их роты, солдатская праздность порождает безобразие, что он и пресекал старательно, доводя личный состав до полного обалдения всякими указаниями, часто противоречившими друг другу. «Не ворчи», — отозвался голос в его голове на этот монолог. «Серко, казак непростой. У меня он на особом счету, и потому вера ему поболее, чем десятку других. Позовет — решай как лучше. И не только тебе. И еще. Далебор тебе мою стрелу на выю наденет. Даст рот, и ты сможешь не только на капище меня слышать. Тому много знаков имеется». «Ладно. Приедет, видно будет», — вздохнул Беломир, ничего не обещая. «А ты мою просьбу всегда слышишь?» — с интересом уточнил он. «Ежели от сердца, всегда. Ты мной меченый, потому и слышу». «Слушай, а что тебе нужно, чтобы силы прибавилось?» — решившись, прямо спросил парень. «Обратно хочешь? Не получится», — вздохнул собеседник. «Это здесь у меня сила имеется, а там, почитай, и нет меня. Памяти людской обо мне только сказы старые остались. Ни капища, ни ведуна, ничего не осталось. Так что не выйдет. Да и нечего тебе там делать. Ну, вспомни, что там у тебя было». «Жизнь была привычная», — удрученно вздохнул Беломир. «Разве то жизнь?» — фыркнул голос. «Ты жил, только пока с горцами воевал, а после только вид делал, что живешь. Даже в те потешные пошел, чтобы хоть так кровь в жилах разогнать. Не твое там время было, и жизнь такая не твоя. Это здесь ты живешь, потому как тут все от тебя самого зависит. Ну и от меня малость. Но так всегда было. Добрый вой завсегда помощи у рода просил, потому как без рода он никто. Просто дуб в поле. Раз перед ветром устоит другой, а придет время и сломается. Рухнет». «Блин, и не поспоришь», — мысленно проворчал Беломир, краем сознания признавая, что его непонятный собеседник во всем прав. После службы он и вправду затосковал, потеряв те простые жизненные ориентиры, которые были в прежние времена. Там все было просто. Здесь друзья, там враги, а значит, первым нужно помогать, а вторых уничтожать. И пусть он был только водителем, тем не менее приходилось и пострелять, и, рискуя собственной шкурой, из засад вырываться, и раненых вывозить, зная, что в любой момент можно словить в борт грузовика выстрел из гранатомета. В общем, этот забытый идол был во всем прав. «Ты так и не сказал, зачем я тебе тут нужен», — помолчав, напомнил Беломир. «Что я должен делать, хоть намекни?» «А ты уже делаешь. — ответил собеседник неожиданно потеплевшим голосом. «И ковля доброго на путь верный наставил, и дитё невинное из полона вынул, и оружие доброе сделал. И много чего ещё придумаешь. Ты сможешь, я знаю. А всё вместе оно и поможет другим воям волю свою отстоять». «И это всё?» — растерялся парень, ожидавший чего-то как в сказке. «Сходи туда, добудь то, а после иглу сломай». «Думаешь, мало?» — усмехнулся голос. «Нет, парень, не так просто все будет. Будут у тебя и тяжкие времена, и веселые. Попросту говоря, жизнь будет настоящая, а не потешная». «Я думал, тебе чего особенное нужно будет», — нехотя признался парень. «С именем моим в бой иди, того и достанет», — помолчав, негромко отозвался голос. «Просто кричать Перун?» — удивленно уточнил Беломир. «А кричать не надобно. Просто скажи, тебе, батюшка, мне того вдосталь будет. Ты мною меченый, а еще и стрелу мою носить станешь. А я тебе и дальше пособлять стану, удачу в делах слать. Глядишь, вместе и выживем». «Я запомню», — изумленно кивнул Беломир, пораженный такой простотой решения проблемы. «Добре, ступай, Беломир, время», — закончил голос, и парень едва не свалился со своего полена, резко очнувшись. «Долго ты», — негромко буркнул Далибор, подходя к нему и протягивая корчагу с водой. «Поговорили», — пожал парень плечами, благодарно кивая и припадая к таре. «Ворот распахни», — велел старик, отдавая корчагу подошедшему казаку и доставая из-за пазухи шелковый шнурок, к которому был прикреплен странной формы камень. «То стрела громовая, из кремня тесана. Такие только перуновы вои носили. Пращур сам повелел тебе ее отдать. Носи и помни, не людям, самому пращуру служишь», — торжественно закончил Далибор, надевая шнурок парню на шею. «Благодарствую», — выдохнул Беломир с интересом, рассматривая необычный оберег. «А его только так носить можно, или я могу сам все переделать?» Не удержавшись, поинтересовался он, увидев, как грубо все было сделано. «Не ко мне спрос», — угрюмо мотнул старик бородой. «Я тебя обидел чем?» — насторожился парень. «Не ты», — отмахнулся старик. «Ты тут сбоку припека. Домой ступай. Не до тебя мне теперь». «Здрав будь, Далибор», — попрощался Беломир и, развернувшись к идолу, сжал в пальцах наконечник. «Ты меня слышишь, батюшка?» — мысленно позвал он, решив проверить, как все это действует. «Слышу», — раздалось в ответ. Только на этот раз ответивший голос был заметно тише, словно звучал на большом расстоянии. «А можно я наконечник по-своему переделаю? Неудобно его так носить, грудь царапать будет», — быстро пояснил свою просьбу парень. «Сам решай. Тут не в подвесе дело, а в том, что она все время тебя касаться будет. А еще лучше, ежели ты ей своей крови малость дашь. Напои и поступай, как сам захочешь. Тогда я тебе везде слышать буду». «А чего Далибор мне такого не рассказал?» — удивился Беломир. «Обижен», — вздохнул голос. «Сколь лет мне служит, а стрелу получил только на закате годов. Уж больно за князя своего держался крепко. Ушел только, когда кровь родная пролилась. А ты делай, как сам знаешь, только про руду не забудь». «Ага, понял», — кивнул Беломир, разжимая ладонь. «Про руду?» — озадачился он. «Ой, дебил, тут же кровь так называют», — едва не взвыл он в голос, сообразив, о чем шла речь. Домой парень вернулся в растрепанных чувствах. Он действительно так и не сумел до конца принять окружающую его действительность. Даже сходясь в схватке с противником, Беломир продолжал воспринимать все как-то отстраненно, словно все происходящее ему просто снится. Очевидно, подсознание парня таким образом пыталось уберечь его от шока. Ведь одно дело перестреливаться с врагом на расстоянии, совсем другое — сойтись нос к носу и не просто всадить в него нож, а почувствовать, как клинок с хрустом разрубает плоть, ощущать на лице брызги его крови и слышать запах развороченных внутренностей. К такому сразу не привыкнешь. К тому же он втайне лелеял надежду, что, выполнив какое-то задание, сумеет вернуться обратно, но теперь все его чаяния оказались окончательно похоронены. А обратной дороги просто не существует. Попросив Беляну вскипятить воду для чая, Беломир прошел в свою комнату и, присев к столу, снял с шеи оберег. Внимательно рассматривая каменный наконечник, он отмечал про себя грубую обработку и острейшие грани кремня. «Придется повозиться», — вздохнул парень, вертя наконечник в пальцах. «Чего это у тебя?» — спросила хозяйка, входя в комнату. «Стрела громовая», — автоматически буркнул Беломир, прикидывая, как можно обработать оберег. «Неужто твоя?» — испуганно ахнула Беляна. «Ого, сегодня Далибор надел», — кивнул парень, продолжая размышлять. «Так чего ж ты его снял, дурень?» — едва не взвыла женщина. «Его ж теперь с тебя только с мертвого снять можно». «Переделать кое-что надо», — удивленно пояснил парень. «Как переделать?» — продолжала ахать женщина. «Не можно то, никак не можно». «Можно», — чуть повысив голос, жестко осадил ее Беломир. Пращур сам свое дозволение дал. «Как? Где?» — тут же посыпались вопросы. «На капище, как стрелу в руку взял». «Так ты, выходит, слышишь его?» — в очередной раз охнула Беляна, плюхаясь на лавку у двери. «Слышу, конечно. Как бы иначе я про переделку задумался?» — пожал парень плечами. «Довекши ступай», — помолчав, вдруг подсказала Беляна. «Он знает, как кремень работать». «Угу. Заодно и цепочку, подходящую под это дело, ему закажу», — кивая, подумал Беломир, доставая из сундука кошель с серебром и отсчитывая десяток монет. «Если уж делать что-то, то делать это как следует». Откатать тонкий пруток серебра для векши было делом плевым. А вот после нарезать его ровными дольками и просверлить в этих пятачках одинаковые дырки стало настоящей проблемой. Все уперлось в подходящий режущий инструмент. В итоге пришлось из куска почти булата мудрить подходящее сверло. Со спорами, руганью и долгими пробами что-то отдаленно похожее на нужный инструмент у них получилось. Беломир решил не мудрить и сделать себе цепочку для оберега с плоскими звеньями. Отрубленный от прутка пятак сверлился, аккуратно выгибался на тонком гвозде, после чего две его выпуклые части полировались. И в самом конце получившееся звено разрубалось, чтобы в него можно было вставить следующее. Удивленно глядя на полученный результат, векша только растерянно хмыкал и головой качал. Понятно, что затраченные усилия и потери в металле делали такое производство весьма затратным, но зато результат мог удивить кого угодно. В этом времени подобного еще не делали. Сам Беломир, разглядывая украшения, только задумчиво в затылке почесывал. Он и подумать не мог, что украшения, которые они с мальчишками в приюте мастерили ради собственного развлечения из простой нержавейки, вдруг вспомнятся так удачно. А ведь у него и в мыслях никогда не было становиться ювелиром или приобретать какую-то подобную профессию. «Надо будет форму из глины под такие звенья сделать, тогда сверлить не придется», — после глубокомысленного молчания вдруг заявил векша. «Так треснет она от горячего серебра», — удивленно напомнил Беломир. «Это ежели в холодную форму лить. А вот ежели ее прежде нагреть, то и выдержит», — наставительно отозвался кузнец, продолжая вертеть в могучих пальцах звено, оставленное ему для образца. «А сможешь?» — с сомнением поинтересовался приятель, разглядывая его громадные ладони. «Так теперь есть чего делать», — лукаво усмехнулся векша, показывая ему звено. «Ладно, с этим управились. Теперь надо думать, как тебе булаву отлить», — напомнил Беломир. «Чего там думать?» — отмахнулся кузнец. «Билы с шипами я уж отлил. Теперь думаю, на что рукоятку накручивать. Не выдержит каменная, коль я на ней стану полосу проковывать. Тут что-то другое нужно». «А если подходящую форму из свинского железа отлить, а перед тем, как полосу навивать, ее угольной пылью смазать? Той, что мы для клинков пользуем», — осторожно предложил Беломир, припомнив часто применяемую в механике графитовую смазку. «Пробовать надо», — вздохнул кузнец. «Но придумано добре. Завтра форму ладить начну. А пока давай стрелу свою. Надо бы с ней закончить», — скомандовал кузнец, требовательно протянув руку. Понимая, что он полностью прав, Беломир молча снял с шеи шнурок и, отвязав от него кремниевый наконечник, отдал его кузнецу. Внимательно осмотрев оберег, векша тяжело вздохнул и, направляясь к верстаку, негромко произнес. «Старая работа. Думал, уж больше не увижу такой». В ответ Беломир только недоуменно пожал плечами. Ответить ему было просто нечего. Заложив кремень между двух обрезков доски, векша зажал его в тисках, и, подхватив маленький молоточек и зубило, больше напоминавшее толстое шило, взялся за работу. Короткими, точно выверенными ударами он отбивал от камня крошечные кусочки, придавая ему более законченную изящную форму. Наблюдая за его действиями, Беломир поражался, как эти огромные, неимоверно сильные руки могут быть настолько точными. От наконечника отделялись тонкие, почти прозрачные пластинки. Иногда вместе с ними мелькали искры, на что кузнец только довольно улыбался. Апофеозом этого мастер-класса стало пробитие в наконечнике отверстия под кольцо, за которое он и должен будет крепиться к цепочке. 3 часа медленной кропотливой работы, и глазам Кречета предстал совсем другой оберег. Более совершенной формы, ставшей не только изящнее, но и более опасным, если можно так сказать, хищным. Продев в полученное отверстие серебряное кольцо, Векша одним ловким движением замкнул его в эллипс, чтобы не крутилось, и, продев звено новенькой цепочки, вытащил из тисков. «Получай, друже! Уж прости, но лучше тут не сделать. Треснет!» — пояснил мастер, протягивая парню получившееся украшение. «Ну, Векша, цены твоим рукам нет!» — восхищенно проворчал Беломир, забирая оберег. Взявшись за наконечник, он, недолго думая, полоснул его острием себя по левой ладони и приложил к выступившей крови. Открывший от удивления рот Векша только крякнул, когда крупная капля, вместо того, чтобы скатиться на землю, вдруг впиталась в камень. Беломир, и сам не ожидавший ничего подобного, икнув от удивления, тряхнул головой и, пару раз моргнув, тихо проворчал, забыв на минуту, где находится. «Твою мать, если видишь стенки люк, ты не бойся, это глюк». «Чего?» — очнувшись, переспросил кузнец. «Да так, выругался от удивления». Быстренько выкрутился парень, надевая берег на шею. «Выходит, правду казаки баяли. Избран ты», — неожиданно высказался Векша. «Кем избран? Куда?» — не понял Беломир. «Так пращуром», — развел кузнец руками. «В вои свои он тебя выбрал». «А, вон ты за что», — кивнул парень, лихорадочно соображая, как из этого всего выкрутиться. «Да, было такое. Повелел с его именем в бой идти. Только ты о том, что тут видел, особо не звини», — попросил он приятеля. «На меня и без того, как на диковину какую пялятся. А узнаю, что кремень кровь мою принял, так и вовсе прохода не дадут». «Как скажешь, друже», — истово закивал кузнец с неожиданной робостью. «Ты чего, Векша?» — насторожился Беломир. «Чего всполошился?» «Так как же?» — развел кузнец руками. «Ты ж теперь избран, с самим пращуром баять можешь. А я кто? Так, коваль простой». «Совсем ума лишился?» — возмутился Белояр. «Правда это, друже!» — грустно вздохнул Векша. «Я и прежде таких воев видал. Так они завсегда только промеж себя держались и любое дело приказывали наперво делать». «Ты сам-то понял, чего сейчас наговорил?» Не удержавшись, фыркнул парень. «Ежели где-то там...» — он махнул рукой куда-то в сторону. «Полдюжины дураков сами с собой сговориться не могут. Я тут с какого боку? У меня в этом стане, окромя тебя, иных друзей нет. Даже казаки местные, и те вон даже в поход не зовут. Словно и нет меня здесь. Так только через губу здороваются и дальше едут, словно я место пустое. Нет, друже, ничего это...» Он коснулся пальцем оберега. «Промеж нас не изменит. И задумки мои делать станем, и ладу растить будем, и даже в баню вместе ходить», — закончил он с улыбкой. «Храни тебя род, Беломир!» — робко улыбнувшись, вдруг поклонился кузнец. «За добро твое, за веру в мастерство мое!» «Уймись, заполошный!» — отмахнулся Беломир. «Сказано, ничего промеж нас не изменится. Я своему слову хозяин. Друг ты мне. Так и есть, и далее так будет. Лучше вон формы для рукояти займись. Отольешь — полосу ковать станем». «К завтраму спроворю», — уверенно заверил кузнец, вытаскивая из угла корзину с какими-то обломками. Убедившись, что торчать в кузне дальше, только отвлекать его от дела, Беломир попрощался и отправился домой. Уже выбравшись на улицу, парень решил проверить, что у них получилось, и, сжав наконечник в руке, мысленно позвал. «Слышишь ли меня, батюшка?» «Сказал же, твою кровь я завсегда услышу», — сварливо отозвался уже знакомый голос. «Ты чего в оберег вцепился, словно отбирает кто? На грудь его повесь и не трожь боли, он и так тебя касаться будет». «Я просто подумал, что после обработки там что-то сломаться может», — окончательно растерявшись, сумбурно принялся пояснять парень. «О, дурень!» — — фыркнул голос. «Это ж камень, чему там ломаться? Просто камень этот в нужном месте с моей помощью взят был. Оттого и слышу его. А сделали вы все добре. Правильно сделали. Красиво. Такой оберег не грех и открыто вою носить». «Так он кожи касаться не будет, да и в бою сорвать могут», — напомнил парень. «Камень твоей крови попробовал. Он теперь именем твоим звучит. Кто бы ни сорвал, все одно он к тебе вернется», — неожиданно ответил голос и словно отключился. Как такое может быть, Беломир не понимал, но ощущение было именно такое. Словно собеседнику надоел этот разговор, и он отключил связь. Как будто телефонную трубку положил. «Блин, опять вопросов больше, чем ответов», — проворчал парень, убирая оберег за пазуху. «Похоже, пращур это понял и оборвал разговор прежде, чем я успел его достать своими как и почему», — усмехнулся он, сворачивая к своему дому. Но добраться до своего подворья ему было не суждено. Где-то на окраине станицы послышалось многочисленное конское ржание и гул голосов. Словно там появился большой отряд. И одновременно с этим в соседних дворах началось заметное оживление. Не удержавшись, Беломир сменил направление и двинулся к центральной площади. Если где и можно было узнать последние новости, так это там. Вторым по подобной значимости местом был трактир. Но тот стоял за околицей на тракте, что вел от побережья Хазарского моря в центральной области страны. К своему огромному удивлению, Беломир только тут узнал, что Великий Шелковый путь пролегает именно через эти места. Ближе к морю он раздваивается. Один путь ведет из Китая в Персию и дальше в Северную Африку, а второй, обходя Кавказский хребет, ведет в Европу. И самое интересное, что путем этим пользуются регулярно и с удовольствием. Во всяком случае, купцы не боятся рискнуть и отправятся по нему в другие страны. Выйдя на площадь, Беломир увидел кучку мрачно оживленных казаков и, подойдя, поздоровался. После чего, получив в ответ короткие приветствия, негромко спросил, что происходит. «Сотня княжеская пришла», — коротко пояснил один из казаков. «И зачем?» — насторожился Беломир. «Отец решил княжича своего к бою приучать, вот и стану за степняками охотиться да на бой их тянуть, чтобы, значит, недоросля к крови приучить. У степняков ведь свои ухватки в бою имеются. Вот и станет он смотреть да запоминать, как с теми ухватками управляться. А нам с того учения только беды одни», — скривившись, вздохнул казак. «Взбаламутят степняков, сами уйдут после, а нам с ними резаться. Татары да хазары разбираться не станут, где на них княжий войск напал, а где казаки. Все одно мстить сюда придут». «Как бы эти еще в стане чего не учудили», — угрюмо добавил другой казак. «Сил-то у них серьезные. Сотни оружных воев, да почитай полсотни холопов всяких, что в обозе». «Ну, ночью все кошки серы», — подумав, мрачно хмыкнул Беломир. «Это ты к чему?» — насторожились казаки. «А к тому, что пусть они днем да в строю силы, а ночью мы им можем крепко кровь пустить», — туманно ответил парень, припомнив их с Серко рейд в татарский лагерь. «Это как вы с Гришей вдвоем татар ночью брали?» — проявил осведомленность один из казаков. «Угу», — решительно кивнул Беломир. «Нас двое, а их полтора десятка. Но только из тех людоловов не выжил никто, а мы вот они, здоровые, с прибытком», — хищно усмехнулся парень, опуская ладонь на рукоять кинжала. «А и верно, браты. Чего отступников этих жалеть?» — обрадованно воскликнул заводила. «Сунуться, так и сделаем. Наша эта земля, и законы тут тоже наши, вольные!» «Верно сказал». «Люба!» — раздалось в ответ. «Ты как, Беломир, с нами?» — прямо спросил его заводила, глядя парню в глаза. «Коль станут законы наши рушить да свои насаждать, я с вами. Только прежде Далибора упредить потребно», — решительно кивнул парень. «Он в стане старейший, да еще и пращуру служит. Негоже через его голову будет дело ладить». Быстро прояснил он свою позицию. «То верно», — сказал, — одобрительно закивали казаки. «Упредим», — подумав, кивнул заводила. «А ты наготове будь. Ежели чего, пришлем за тобой». «Буду», — вздохнув, решительно кивнул Беломир, чувствуя, как нагревается на груди громовая стрела.